Они пришли со схода, и шумный разговор их вертелся вокруг того, чем занят был сход. Все они уже сильно выпили. На столе стояли четверть самогона, жбан с медовухой, чашки, тарелки с кислыми помидорами. Валялись ломти нарезанного хлеба. Девка с бельмом на глазу подавала им. Старый казанок, тоже уже сильно выпивший, но, как всегда, опьяневший больше телом, чем разумом, сидел под божницей. Несмотря на свои 58 лет, он был еще ладен. Лицо его хранило следы былой красоты. Шапка черных, смоляных, всегда спутанных волос и жесткая проволочная борода, обкладывавшая его загорелое кремневое лицо, почти не тронуты были сединой. Такие же черные волосы курчавились в прорези рубашки на его кирпичной груди. Он был мощен и диковат. «А, Семушка!» Густо и ровно сказал он, взглянув на Семку своими печальными и дикими глазами. «Здравствуй, папаша!» «А ну, посунься, Степан Аникеевич!» Казанок, привстав под божницей, качнувшись слегка своим статным еще телом, полез из-за стола. «Наливайте, наливайте», — сказал он, беря Семку за локоть и оборачиваясь к мужикам, и вместе с Семкой вышел в соседнюю горницу. Когда больше месяца назад Семка был послан по дольку, еще не занятую партизанами, отца не было дома. Он подрядился отвезти на станцию Кангаус китайского купца, покидавшего село, с разрешения ревкома. Но Семка знал, что отец потому взялся отвозить купца, что под Кангаузом стояла на заимке знакомого мужика партия скупленных уполномоченными казанка по области лошадей, которых он должен был перепродать в армию. Семка всегда чувствовал особенную среди других людей бескорыстную любовь отца к нему, и оттого, не интересуясь его делами, был ему предан, а от того, что был предан, немного боялся его. «Бычка-то подарил?» — сказал Семка, почтительно и весело глядя на отчима. «Все одно б отобрали», — улыбнулся казанок. «Как съездилось тебе?» — спросил Семка. — Хорошо съездилось. Такого человека нет, чтоб поймал меня. Такой человек еще не родился, — сказал казанок, как всегда во время сильной выпивки, начиная хвастаться. На обратном пути в Хмельницкой подсадил большевистское начальство с города. «Замухра еще ты такой, а умен, ох, умен, не переговоришь. И дочку Владимира Григорьевича, ладная краля, только руки тонки, а как он все дни, Владимир Григорьевич, на сходе меня громил. Слаба у людей память на доброе». Такая жарня была, а я все отмалкивался. И все, я к власти выхожу, на съезд попал. Вот и выпиваем, сидим, — сказал он с виноватой улыбкой, дико покосившись на дверь. «А тебе как съездилось? А мне что сделают?» «Я против тебя коротенький», — усмехнулся Семка. «Друська твоего, Митрия Лазухунхузы, прирезали». Он рассказал о том, как от неожиданности чуть не выдал себя, признав в человеке с перерезанным горлом одного из уполномоченных отца. «Одну лошадку он ничего вел, крепенькая лошадка. Жаль.